Я спрятал его, чтобы он не попал в неподходящие руки. Что же до того содержимого, о котором вы выразились так, будто это единственная оставшаяся у вас наличность, что я считаю особенно удачной шуткой, то оно составляет не около 400 золотых цехинов, как вы неточно указали. Небрежность, лишний раз подтверждающая ваш высокий ранг. Так что я, простой купец, могу лишь поздравить себя с тем, что спас жизнь столь славного мужа. Нет, в вашем поясе не около 400, а 630 золотых цехинов. Прошу пересчитать». «В этом нет нужды», — сказал Петр. «Я верю вам, капитан». «Благодарю», — скромно вымолвил Эмилио. «Тем не менее, сеньор де Кукан, я прошу у вас письменного подтверждения, что сполна вернул вам ваши деньги. Чуть было не сказал карманные. Мои люди знают, что я снял с вас пояс, когда вы были без сознания». И мне бы не хотелось, чтобы когда-нибудь в будущем злые языки оговорили меня, будто я оставил эти деньги у себя. «С величайшим удовольствием», — отозвался Петр и настрочил краткую расписку на чистом листочке бумаги, который Марселли пододвинул к нему вместе с гусиным пером и чернильницей. «Вы избавили меня от тягостной заботы», — закончив писать, заговорил Петр. «Я спрашивал себя, чем отблагодарю вас за все, что вы для меня сделали, а, может быть, и еще сделаете, и, не надеясь более когда-либо увидеть свои деньги, не находил ответа». Легкое облачко, ранее уже набегавшее на капитанское чело, появилось на нем снова. «Я не понимаю вас, сеньор де Кукан». Петр улыбнулся. «Да понимаете, вы, несомненно, человек честный, однако не святой, и не захотите, конечно, чтобы я остался вашим вечным должником. Естественно, этого я не хочу. Давайте же обратимся к цифрам», — предложил Петр. «Мне нужно как можно скорее добраться до Франции, и я прошу высадить меня в Марселе. Сколько вы за это возьмете?» «Цифру назовите сами», — неприязненно ответил Эмилио. «Я вам обязан жизнью, а посему предлагаю все, без чего могу кое-как обойтись», — заявил Петр. «Скажем, 500 цехинов достаточно?» Эмилио Марселли засмеялся. «Вы просто сошли с ума, сеньор де Кукан. Я честно вернул вам ваши карманные деньги, потому что такая смехотворная сумма ничего не составляет ни для меня, ни для вас. Оставим же глупые шутки и будем говорить серьезно. Если бы вам в те тяжкие минуты, когда вы погибали от голода и жажды, явился ангел-хранитель и сказал: «Ты будешь спасен, Пьетро де Кукан, еще совсем немножко, и ты получишь еду и питье, и снова вернешься к жизни, но нужно, чтобы ты тряхнул малость мошной, чтобы вы ему ответили». «Чего бы это ни стоило, — сказали бы вы, — все деньги мира не имеют для меня никакой цены в сравнении с одним глоточком чистой воды. Да-да, именно такие слова произнесли бы вы, если бы ваша жизнь висела на таком тонком волоске. Теперь же, когда вы сидите на моем корабле, на моем стуле, утолив голод моей пищей, а жажду моими напитками, одетые в мое платье, умытые моей пресной водой и моим мылом, обихоженные моим племянником, причесанные моими гребнями и побритые моею бритвой, короче, когда вы благодаря мне и моему альтруизму снова чувствуете себя хорошо и похожи на человека, вы выдаете себя за бедняка. Это самая дерзкая ложь, какую я когда-либо слыхивал. Какой же бедняк, скажите на милость, пускается в путь, опоясанный великолепным поясом, набитым золотом? Ваша речь — это речь графов, князей и прелатов, одним словом, людей высших сословий.